Глава 12. Жизнь после Пинк Флойд. Сид Барретт. Я исчезаю, избегая большинства вещей. После ухода из Пинк Флойд Барретт выпустил два альбома, оба в 1970 году под названием «The Madcap Loves» и «Барретт» соответственно. Дэвид Гилмор помогал Сиду в студии при работе над первым сольным альбомом и был его сопродюсером, но это не было гармоничным опытом для Гилмора. «Это было довольно сложно и делалось в спешке. У нас было очень мало времени, особенно на «The Madcap Loves». Сидом было очень сложно, мы испытывали чувство разочарования. Послушай, это твоя грёбаная карьера, приятель. Почему бы тебе не вмешаться и не сделать что-нибудь? Парень попал в беду, но до этого много лет был моим близким другом. Так что это было самое малое, что можно было сделать». Рик Райт испытывал похожие трудности, когда играл на клавишных в Барретт. Работа над альбомом Сида была интересной, но чрезвычайно сложной. К тому времени мы просто пытались помочь Сиду всеми возможными способами. Они беспокоились о том, чтобы добиться наилучшего звучания гитары. Об этом можно было забыть. Мы просто пришли в студию и попытались заставить его спеть. Гилмор вместе с барабанщиком Humble Pie Джерри Ширли поддержали Барретта на его единственном живом выступлении. Концерт состоялся 6 июня 1970 года в выставочном зале «Олимпия» в рамках фестиваля музыки и моды. Трио исполнило 4 песни — «Терапин», «Жиголо Онт», «Ифервисен Элефант» и «Октопус». Из-за плохого микширования вокал был едва слышен до середины последнего номера. В конце 4-й песни Барретт неожиданно, но вежливо отложил гитару и ушел со сцены. В 1972 году, теперь деля свое время между родным Кембриджем и Лондоном, Сид присоединился к Твинку, экс-участник Pink Ferris, и Джеку Монку, который ранее играл в группе Delivery, чтобы сформировать The Last Minute Put Together Boogie Band. Они выступали на разогреве у пары других местных коллективов на небольших площадках Кембриджа. Затем трио сформировало недолговечную группу Stars, в состав которой входили песни Pink Floyd эпохи Барретта, The Madcap Loves и Барретт. Хотя поначалу их хорошо принимали на концертах в кофе-баре Dandelion и на рыночной площади города, одно из их выступлений в Cambridge Corn Exchange обернулось провалом. Твинк вспоминал, что через несколько дней после этого шоу Барретт остановил его на улице, показал ему язвительный отзыв о концерте, который они отыграли, и тут же объявил об уходе. В последний раз он выступал на публике летом 1973 года на вечере поэзии и музыки в Кембридже. Барретт посетил участников Pink Floyd в 1975 году во время записи их 9-го альбома «Wish You Were Here». Он появился на сессии в Abbey Road без предупреждения и наблюдал, как группа работает над финальным миксом «Shame on You Crazy Diamond», песни, написанной о нем. К тому времени 29-летний Барретт, страдавший избыточным весом, сбрил все волосы, включая брови. Поначалу его бывшие коллеги по группе не узнали его. Барретт провел часть сессии, чистя зубы. Уотерс спросил его, что он думает об этой песне, и он прокомментировал, что она звучит немного старомодно. Он ушел, не попрощавшись, если не считать короткой встречи Роджера Уотерса и Барретта в Харротс несколько лет спустя. Барретт выбежал на улицу, увидев Уотерса, и уронил свою сумку со сладостями. Это был последний раз, когда кто-либо из участников Pink Floyd его видел. В 1978 году Барретт вернулся в Кембридж на постоянную работу и переехал к своей матери. Он вернул себе свое настоящее имя Роджер, снова занялся живописью и садоводством. Он держался в стороне от всеобщего внимания, раздражался, когда папарацци фотографировали его, и держался особняком, общаясь в основном со своей сестрой Розмари. Хотя он ненадолго попал в больницу, официально ему не ставили диагноз «психическое заболевание» и не давали лекарств. В 1988 году лейбл EMI Records выпустил альбом «Opal», в который вошла ранее не издававшаяся музыка, записанная Барреттом с 1968 по 1970 год. В 1996 году Барретт был включен в зал славы рок-н-ролла как один из основателей Pink Floyd, но на церемонии не присутствовал. Кроме того, за эти годы было выпущено несколько бокс-сетов, сборников и переизданий. Барретт скончался от рака поджелудочной железы 7 июля 2006 года в возрасте 60 лет в Кембридже, Великобритания. В ответ на известие о его смерти Гилмор сказал: «Нам очень грустно сообщать, что Роджер Кит Барретт, Сид, скончался. Пожалуйста, найдите время, чтобы послушать несколько песен Сида и вспомнить его как сумасбродного гения, который заставлял всех нас улыбаться своими удивительно эксцентричными песнями о велосипедах, гномах и пугалах. Его карьера была мучительно короткой, но он тронул больше людей, чем мог себе представить». В мае 2007 года в Бабикон-центр в Лондоне состоялся концерт-трибьют «Madcap's Last Love», посвященный памяти Барретта. Роджер Уотерс сыграл в первой части, Гилмор Мейсон и Райт — во второй. Рик Райт. «Я спел Арнольд Лейн вживую впервые с тех пор, как она была написана, и это было потрясающе». После Pink Floyd Рик Райт стал постоянным участником гастролирующей группы Дэвида Гилмора вместе с бывшими участниками Pink Floyd Джоном Кэрином, Диком Перри и Гаем Праттом. В 2006 году он записал клавишные и бэк-вокал в сольном альбоме Гилмора «On an Island» и в том же году выступил с концертами в Европе и Северной Америке, где, помимо игры на клавишных, он исполнил соло-вокал в «Арнольд Лейн», первом сингле Pink Floyd 1967 года, который впоследствии был выпущен в качестве концертного сингла. Он отклонил предложение присоединиться к Уотерсу и Мейсону в туре «The Dark Side of the Moon Live», чтобы посвятить больше времени работе над сольным проектом. В 2006 году Райт присоединился к Гилмору и Мейсону для официального показа DVD Pulse. Когда Райта спросили о том, собирается ли он снова выступать, он ответил, что был бы счастлив на сцене где угодно. Он объяснил, что его план состоял в том, чтобы бродить по миру и выступать живьем всякий раз, когда Гилмору потребуются его услуги. Последнее вокальное выступление Райта состоялось на концерте в честь Сида Барретта в лондонском центре «Барбикон» 10 мая 2007 года. Он снова спел «Арнольд Лейн». Его последнее живое выступление состоялось в составе группы Гилмора на премьере концертного DVD Гилмора «Remember That Night» в сентябре 2007 года в лондонском театре «Одеон» на Лестер-сквер. После того, как была показана отредактированная версия фильма, группа вышла на сцену, чтобы сыграть джем. Райт скончался от рака легких в своем доме в Лондоне 15 сентября 2008 года в возрасте 65 лет. На момент смерти он работал над новым сольным альбомом, который, как предполагалось, будет состоять из серии инструментальных произведений. Оставшиеся в живых участники Pink Floyd отдали дань уважения Райту. Уотерс сказал, что «трудно переоценить важность его музыкального голоса в Pink Floyd 60-х и 70-х», и добавил, что он рад, что они воссоединились для Live Aid. Мейсон сказал, что вклад Райта был недооценен и что его игра была тем звуком, который связывал все воедино, сравнив его статус «Тихони» в группе с Джорджем Харрисоном из «Битлз». Гилмор назвал его своим музыкальным партнером и другом и похвалил способность Райта сочетать свой голос с голосом Гилмора в песнях Pink Floyd, таких как «Echoes». Гилмор повторил, что было бы неправильно продолжать деятельность Pink Floyd без него. Через 8 дней после смерти Райта Гилмор исполнил «Remember a Day» — композицию Райта из второго альбома Pink Floyd «A Source Full of Secrets» в прямом эфире «Later» with Jules Holland на BBC 2 в качестве дани уважения Райту. Гилмор рассказал, что Райт намеревался выступить с ним в тот день, но чувствовал себя недостаточно хорошо. Гилмор также посвятил памяти Райта свою песню «A Boat Lies Waiting» из альбома 2014 года «Rattle That Lock». В песне использован сэмпл голоса Райта. Текст песни отражает печаль Гилмора по поводу кончины его друга и коллеги по группе и любовь Райта к морю. Роджер Уотерс. Самые ранние дни Pink Floyd были волшебными. Мы играли в небольших аудиториях для завороженной публики, и у нас было замечательное чувство единения. Мы были ошеломлены успехом и цифрами, не только деньгами, но и размером аудитории. Я был очень разочарован. Мне пришлось сделать выбор — остаться на беговой дорожке или принять более смелое решение — пройти более сложный путь в одиночку. В 1984 году Уотерс выпустил свою первую сольную работу «The Pros and Cons of Hitchhiking» и организовал концертный тур в поддержку альбома с новой гастрольной группой, в которой участвовал гитарист Эрик Клэптон. Они также исполнили подборку песен Флойд. Из-за плохой продажи билетов некоторые выступления на больших площадках были отменены. В марте 1985 года Уотерс отправился в Северную Америку, чтобы выступить на небольших площадках с Pros and Cons и некоторыми материалами Pink Floyd. В 1986 году Уотерс записал песни и партитуру для саундтрека к анимационному фильму «Когда дует ветер», основанному на одноименной книге Реймонда Брикса. В следующем году он выпустил «Radio Chaos», концептуальный альбом, основанный на истории немого человека по имени Билли из бедного шахтерского городка в Уэльсе, который обладает способностью физически настраиваться на радиоволны в своей голове. В ноябре 1989 года пала Берлинская стена, а в июле 1990 года Уотерс устроил один из крупнейших и наиболее тщательно продуманных рок-концертов в истории — «The Wall — Life in Berlin» на пустыре между Потсдамской площадью и Бранденбургскими воротами. Среди звездных музыкантов Уотерса, участвовавших в постановке, были Джонни Митчелл, Ван Моррисон, Синди Лопер, Брайан Адамс, Скорпионс и Шинейд О'Коннор, а также Восточно-германский симфонический оркестр и хор, военный оркестр западной группы войск Советской армии и пара вертолетов из 7-й воздушно-десантной эскадрильи США. Знаменитая стена Уотерса для постановки высотой 25 метров и длиной 170 метров была установлена поперек съемочной площадки. Надувные куклы Джеральда Скарфа были воссозданы в увеличенном масштабе. Многие рок-звезды получили приглашение на шоу, в то время как Гилмор, Мейсон и Райт — нет. Уотерс выпустил свой третий студийный альбом «I'm Used to Death» в 1992 году. На него оказали сильное влияние протесты на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и война в Персидском заливе. Уотерс описал пластинку как «потрясающую работу», поставив ее в один ряд с «The Dark Side of the Moon» и «The Wall» как одну из лучших в своей карьере. В 1999 году, после 12-летнего перерыва в гастролях и 7-летнего отсутствия в музыкальной индустрии, Уотерс отправился в тур «In the Flesh», выступая как с сольным материалом, так и с композициями Pink Floyd. Тур имел финансовый успех в США. В июне 2002 года он завершил тур выступлением перед 70 тысячами зрителей на фестивале в Гластонбери, исполнив 15 песен Pink Floyd и 5 композиций из своего сольного каталога. В 2004 году было объявлено, что на Бродвее будет поставлен мюзикл «Стена», в постановке которого Уотерс сыграет заметную роль. В отчетах говорилось, что мюзикл содержал не только оригинальные треки из «The Wall», но и песни из «The Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here» и других альбомов Pink Floyd, а также новый материал. В сентябре 2005 года Уотерс выпустил «Са и Ра». По-французски «Все будет хорошо». оперу в трех действиях, основанную на переведенном с французского либретто покойного Этьена Рода Жиля на базе исторического сюжета французской революции. Живые выступления оперы проходили по всему миру в разное время с 2002 по 2015 год. В июне 2006 года Уотерс начал двухлетнее мировое турне «The Dark Side of the Moon Live», которое началось в Европе в июне и Северной Америке в сентябре. В первой половине шоу были представлены как песни Pink Floyd, так и сольный материал Уотерса, в то время как вторая половина включала полное живое исполнение «The Dark Side of the Moon». Впервые за более чем три десятилетия после того, как Уотерс исполнял этот альбом. Выступления заканчивались выходом на бис с исполнением композиций третьей стороны диска «The Wall». Постановка тура была тщательно продумана. Использовались лазерные установки, дымовые машины, пиротехника, психоделические проекции и надувные куклы космонавтов и свиней, которыми управлял оператор в костюме мясника, а также квадрофоническая 360-градусная звуковая система. Ник Мейсон присоединился к Уотерсу на некоторых выступлениях за Dark Side of the Moon Live и его выходах на бис в разные даты тура 2006 года. Уотерс продолжил гастролировать в январе 2007 года, посетив Австралию, Новую Зеландию, Азию, Европу, Южную Америку и вернувшись в Северную Америку в июне. В апреле 2008 года он выступал на калифорнийском фестивале Coachella. В сентябре 2010 года Уотерс начал тур «The Wall Live», который представляет собой обновленную версию оригинальных концертов Pink Floyd, включающую полное исполнение альбома. Уотерс сказал Associated Press, что тур, скорее всего, станет его последним, заявив: «Я уже не так молод, как раньше. Я не такой, как Биби Кинг или Мадди Уотерс. Я не великий вокалист или инструменталист, но у меня все еще горит сердце, и мне есть что сказать. У меня есть лебединая песня, и я думаю, что это, вероятно, будет именно она». Однако это было не так. Летом 2010 года на скромном благотворительном мероприятии произошло неожиданное воссоединение Гилмора и Уотерса. Затем 12 мая 2011 года на O2 Arena в Лондоне Гилмор и Мейсон вышли на сцену вместе с Уотерсом во время тура «The Wall Live». Гилмор исполнил «Comfortably Numb», а затем сменил гитару на мандолину, чтобы сыграть «Outside the Wall», в то время как Мейсон аккомпанировал ему на тамбурине. В первой половине 2012 года «The Wall Live» стал лидером по продажам билетов на концерты во всем мире, продав более 1,4 миллиона билетов по всему миру. К 2013 году «The Wall Live» стал самым кассовым туром сольного исполнителя на тот момент. В июле 2015 года Уотерс был хедлайнером Ньюпортского фолк-фестиваля в штате Род-Айленд, а 10 месяцев спустя Уотерс был объявлен одним из хедлайнеров музыкального фестиваля Desert Trip, дважды выступив в октябре 2016 года. Уотерс вернулся в Северную Америку в 2017 году со своим туром Us Plus Them, исполняя композиции Pink Floyd и сольный материал. В апреле 2019 года Уотерс присоединился к группе Nick Mason's Sourceful of Secrets на сцене концертного зала Beacon Theatre в Нью-Йорке, чтобы исполнить партию ведущего вокала в песне Set the Controls for the Heart of the Sun. В конце десятилетия Уотерс был объявлен одним из 10 самых кассовых концертных деятелей за последние 10 лет. Тем не менее, он продолжает критиковать Дэвида Гилмора и покойного Рика Райта, заявив совсем недавно, в 2021 году, что во времена расцвета Pink Floyd они «утверждали, что у меня нет слуха и что я не разбираюсь в музыке. Они думали: о, он такой скучный! Совсем как учитель, который говорит нам, что делать, но сам не может настроить свою гитару. Что-то в этом роде. Они были очень раздражительными, потому что в тот момент чувствовали себя очень незначительными». В июле 2022 года Роджер Уотерс отправляется в свое обширное турне «This is not a drill» по Северной Америке, которое было отложено из-за пандемии COVID-19. На его веб-сайте говорится, что «This is not a drill» — это новаторская рок-н-ролльная кинематографическая феерия, представленная в рамках тура. Это потрясающее обвинение корпоративной антиутопии, в которой мы все боремся за выживание, и призыв любить, защищать и делить наш драгоценный и хрупкий дом-планету. В шоу прозвучит дюжина отличных песен из золотой эры Pink Floyd, а также несколько новых. Слова и музыка те же, автор тот же, сердце тоже, душа та же, человек тот же. Возможно, это его последнее ура. Ух ты, мой первый прощальный тур. Не пропустите его. Люблю, Р. Ник Мейсон. В тот первый вечер, когда мы выступали в клубе, мы словно вернулись в 1967 год. И волнение от того, что мы были в группе, на сцене и перед аудиторией, было просто потрясающим. После ухода из Pink Floyd Мейсон, по собственному признанию одержимый машинами, в основном занимался своим парком классических автомобилей. Он снова присоединился к Гилмору и Райту на бис во время выступления в Королевском Альберт-Холле в Лондоне 31 мая 2006 года. В том же году он заявил, что Pink Floyd официально не распадались, но со смертью Райта в 2008 году группе фактически пришел конец. К этому времени он снова подружился с Уотерсом и видел себя связующим звеном между Уотерсом и Гилмором. 12 мая 2007 года Мейсон присоединился к Уотерсу на сцене Earl's Court, чтобы сыграть за Dark Side of the Moon Live, и продолжал играть для него в разное время на концертах на протяжении многих лет. В 2018 году Мейсон сформировал новую группу Nick Mason's Soulful of Secrets, чтобы исполнять ранний психоделический материал Pink Floyd. Помимо Мейсона в состав группы входит бывший гитарист Blockheads Ли Харрис, басист и соавтор Pink Floyd Гай Пратт, вокалист и гитарист Spandau Ballet Гэри Кэмп и клавишник из Orb Дом Бекен. Поскольку многие фанаты открыли для себя Pink Floyd только по The Dark Side of the Moon, Мейсон хотел донести их более ранний материал до более широкой аудитории. Во время тура Nick Mason's Soulful of Secrets по Соединенным Штатам в 2019 году Уотерс присоединился к Мейсону на сцене в Нью-Йорке на выступлении 18 апреля и исполнил «Set the controls for the heart of the sun». Мейсону в шутку не дал тому ударить в свой гонг, то, что он всегда хотел сделать. В сентябре 2020 года Nick Mason's Soulful of Secrets выпустили концертный альбом «Live at the Roundhouse». Они гастролируют по Европе с весны 2022 года. Оглядываясь назад, в работе в группе мне особенно нравился энтузиазм и своеобразный дух товарищества, когда вы все играете музыку вместе, и у вас есть общая цель, — сказал он недавно. Знаете, в те далекие времена, когда у всех еще не было музыкальных разногласий, споров о ставках роялти и тому подобном, эта необыкновенная атмосфера совместной работы была действительно особенной. И это напоминание о том, что на самом деле это одно из величайших преимуществ работы музыкантом или в группе. Дэвид Гилмор. «Я абсолютно не хочу возвращаться. Я не хочу играть на стадионах. Я волен делать то, что я хочу, и так, как я хочу». На протяжении всей своей карьеры после распада Pink Floyd Дэвид Гилмор продолжал выступать и выпускать новую музыку. Выпущенный через 8 месяцев после Live Aid альбом On an Island был высоко оценен критиками как «замечательный». А The Times написала, что это «своего рода сага в солнечных пятнах, удовлетворенный рок, смягченный сопутствующим осознанием смертности». Именно тур в поддержку альбома позволил Гилмору проявить себя и создать удивительное сочетание старого и нового. Был найден баланс между тем, что хотела услышать большая часть аудитории, и новым материалом. Боевые кони Пинк Флойд были должным образом выведены из конюшни, в то время как, точно так же, как это делали Пинк Флойд в 70-х, новый альбом, в данном случае On an Island, был полностью сыгран в первой половине шоу. 29 мая 2006 года на одном из трех вечеров в Королевском Альберт-Холле в Лондоне Дэвид Боуи присоединился к Гилмору на сцене, чтобы спеть песню «Арнольд Лейн», впервые выпущенную в 1967 году, когда Боуи, тогда еще Дэвид Джонс, только начинал свою карьеру. Боуи также принял участие в исполнении «Comfortably Numb». Фильм-шоу в Королевском Альберт-Холле «Remember That Night» был выпущен на DVD в сентябре 2007 года. Его показ ознаменовался концертной феерией в Odeon Leicester Square. В ноябре 2003 года королева Елизавета II наградила Гилмора орденом Британской империи за заслуги в области музыки. «Я немного нервничал», — признался он вскоре после этого. «Королева сказала, что Пинк Флойд занимались своим делом очень давно, и мне пришлось согласиться. Я подозреваю, что если она и слушала Пинк Флойд, то от кого-то из ее детей или внуков. И, скорее всего, услышав, она сказала: «Выключите это немедленно!» Но я, конечно, не знаю ее музыкальных вкусов». В июле 2010 года на благотворительном концерте в Оксфордшире состоялось неожиданное, но сдержанное воссоединение Гилмора и Роджера Уотерса. Они исполнили песню Фила Спектора «To Know Him is to Love Him», которая, как говорят, регулярно исполнялась на саундчеках Pink Floyd в 1970-х, после чего последовали «Wish You Were Here», «Comfortably Numb» и «Another Brick in the Wall», часть вторая. Это не привело к очередному воссоединению Pink Floyd, хотя Гилмор все же появился вместе с Уотерсом и Мейсоном на концерте «The Wall Live» на O2 Arena в Лондоне в мае 2011 года. В 2015 году Гилмор выпустил свой четвертый сольный альбом под названием «Rattle That Lock», и в том же году совершил турне по Европе и Южной Америке в поддержку альбома, прежде чем отправиться в Северную Америку в 2016 году. В 2017 году Гилмор выпустил концертный альбом и фильм «Life at Pompeii», снятый во время тура. Фильм был показан в течение одного вечера в избранных кинотеатрах, прежде чем альбом был представлен широкой публике несколько недель спустя. За последние два десятилетия Гилмор стал известен своей благотворительностью через фонд DG Foundation, а также своими музыкальными работами. Его возросшая доля в продажах Pink Floyd после Live Aid была пожертвована на цели, близкие Гилмору, как и доходы от продажи его лондонского таунхауса, за который он выручил 3,6 миллиона фунтов стерлингов в 2002 году и пожертвовал их Crysis. «Невозможно всерьез жить более чем в одном доме. Все остальное — это просто дома для отдыха», — сказал он тогда. В июне 2019 года Гилмор выручил 21,5 миллион долларов США от продажи на аукционе Christie's более 120 своих инструментов и личных вещей. Он пожертвовал вырученные средства Client Yorf, благотворительной организации, которая использует силу закона для защиты планеты и ее жителей. 26 февраля 2020 года Гилмор выступил в качестве одного из специальных гостей, приглашенных Миком Флитвудом, чествовать основателя Fleetwood Mac Питера Грина в лондонском Палладиум. В течение 2020 года Гилмор также участвовал в ряде прямых эфиров со своей семьей во время карантина из-за пандемии COVID-19, в которых он исполнял песни Сида Барретта и Леонарда Коэна. В июле 2020 года Гилмор выпустил сингл «Yes, I Have Ghosts». На его веб-сайте указано, что в настоящее время не планируется никаких концертов.